они могли начать штурм укрепленной деревни. «Как два человека справились с толпой мертвяков?» – вслух недоумевал Смар. «Не понимаю». «Он охотник. И, наверное, хороший охотник. Может быть, самый лучший». Зарт посмотрел в сторону, где отдыхали Гис и Огерт. Их не было видно. Они лежали в высокой траве. Но рядом с ними сидела слепая собирательница. Влажной ветошью она вытирала лица товарищей. Не верится, что обычный человек способен на такое. Смар хмурился. Хорошо бы их проверить. Зарт кивнул. Мы обязательно проверим всех. Каждого. Возможно, мертвяки и некроманты до сих пор прячутся среди нас. 31. Долгая, тревожная ночь подходила к концу. На востоке потихоньку просветляло затянутое тучами небо. Переменился ветер. Поднялся из гниющего рва серый туман. Поплыл, стелясь по земле. Начал понемногу теснить плотную ночную тьму. Скопившиеся у стен отряды мертвяков постепенно расползались. Стало ясно, что нападения не будет. И командиры сняли с боевых постов большую часть людей. Отправили их в казармы досыпать. Но мало кто мог заснуть после случившихся событий. Профессиональные воины, солдаты короля и те не могли сомкнуть глаз. А что уж говорить об ополченцах. Люди не желали сидеть в тесных бараках. Они выходили на улицу, разжигали костры, делились информацией. А что они знали, домысливали. Раз за разом свидетели пересказывали увиденное. Все больше подробностей узнавали слушатели о скоротечной схватке в казарме, набитой мертвецами и мертвяками. Кто-то рассказывал о драке в своем бараке, о том, как сообща, молча и страшно, били предателя, заколовшего троих спящих. Вспоминали орга, пытались выяснить, кто он такой, из каких мест, чем занимался. Один крестьянин припомнил, что пришел орк 10 дней назад, привел с собой 9 человек, сказал, что это его отряд, похвастался, что по пути сюда они уничтожили 3 мертвяков. Ополченцы болтали, трепались безостановочно, словно боялись остаться наедине с собой, со своими страхами. Впрочем, с незнакомыми людьми старались не заговаривать. Еще вчера они чувствовали себя чуть ли не единой семьей, но сейчас каждый подозревал каждого. Предателем мог оказаться собеседник, сосед, даже товарищ, с которым недавно ели из одной миски. 32. Лицо изменника было разбито в кровь. Он хлюпал расквашенным, свернутым на бок носом и дрожал. «Сколько вас было?» – сурово спросил Зарт. «Я точно не знаю», – съежившийся пленник едва шевелил распухшими губами. «Человек 15, может быть 20». «Можешь их показать?» «Я знаю только немногих». «Кто у вас главный?» «Орк. Это все он». «У него были помощники?» «Да, его люди. Это все они». «Чего вы хотели?» «Я не знаю. Это орк. Он обещал, что мертвяки нас не тронут. Он говорил, что у него есть договоренность с некромантами. Говорил, что они все победят, что король на этот раз проиграет». Предателя поймали случайно. Кто-то заметил, как он, таясь, прячет под крыльцом дома длинную железную заточку. Больших доказательств вины не потребовалось. Толпа ополченцев навалилась на изменника, и от смерти его спасло только вмешательство оказавшегося рядом патруля. «Я не знаю, почему послушал его. Он так говорил, что его нельзя было не послушаться. Он рассказывал, что дни короля сочтены, что приходит новое время. Время некромантов. Объяснял, что некроманты такие же люди. Они должны есть и пить. Им нужно где-то жить. Потому они не смогут обойтись без нас, обычных людей». «У вас был какой-то план?» «Да. Мы планировали уничтожить заставу. В этом нам должны были помочь некроманты, которых орк тайно сюда привез». «Сколько их было?» «Я не знаю. Я ничего не знаю. Я просто не хотел умирать. А орк так убедительно говорил». На губах пленника пузырилась красная слюна. «Я же никого не убил. Я не смог. Я не хотел. Я просто думал, что выживу с ними. Они обещали, а я хотел спастись». «Где сейчас эти некроманты?» «Я не знаю. Я не видел их. Я ничего не видел». Пленник был близок к истерике. «Я бы все сказал, если бы знал. Только не убивайте меня, прошу. Он запугал меня. Он многих убил. Он и меня бы зарезал. Вставай! Зло крикнул Зарт и открыл ящик тумбочки, где лежал маленький стеклянный пузырек, наполненный прозрачной жидкостью. Следуй за мной. 33. Утро выдалось серое, зябкое. Солнце еще не показалось, а на заставе все пришло в движение. Громкоголосые командиры, ругаясь, собирали подчиненных, выстраивали их на главной дороге, проходящей через деревню. Профессиональные вояки уже давно заняли свои места, а растерянные ополченцы, словно стадо овец, все никак не могли разобраться, бегали бестолково, суетились. Тем временем специальные команды обходили дома местных жителей, выгоняли крестьян на улицу, направляли в конец строя. Там уже собралась порядочная толпа. Хмурые мужики недовольно роптали, переговаривались, пытаясь выяснить, для чего их всех тут созвали. Женщины держались особняком,